его природой за много тысячелетий его развития. Очень долгое время люди жили, пралюди, жили в виде определенных стай. Эти стаи имели некую социальную организацию. И эта социальная организация сохранялась на протяжении тысячелетий, записываясь тем самым в нашу древнюю память. Как же были устроены эти первичные, первобытные сообщества? Если мы посмотрим на существующих сегодня стаи приматов, то наиболее близкой к пралюдской стае окажется стая шимпанзе. Она состоит из следующих частей. Есть много детей, которые воспитываются совместно. Есть несколько самок, которые составляют гарем. И есть главный самец, верховный руководитель данного сообщества. Крупный взрослый самец. Других взрослых самцов в данном сообществе нету. Они по мере того, как мальчики развиваются и растут, когда они достигают половой зрелости, они изгоняются из данного сообщества, из данной стаи. И так возникает четкое деление на три уровня. Это альфа-самец, верховный доминант в данном сообществе. Это бета-самки, те, кто занимает второй слой в иерархии. И гамма-дети. Те, кто, собственно, ничего не делают, ничего не решают, и, собственно, их задача основная – расти. Посмотрите, как распределены роли в данном сообществе. Практически вся руководящая деятельность полностью сосредоточена в одних руках, в руках альфа-самца. Он выполняет для своей стаи очень большую важную функцию, и за это стая полностью ему подчиняется. Со временем, когда происходят какие-то события, самец включается и спасает, защищает свою стаю от внешних угроз. Он же организует, чтобы стая не погибла от голода. Его задача – добывать пищу или организовывать добычу пищи. Его же задача – сделать так, чтобы особи внутри стаи не ссорились, чтобы конфликты, которые возникают внутри, заканчивались благополучно. Фактически он является верховным судьей и распределителем тех материальных благ, которыми располагает стая. И если стае необходимо принять какое-то важное решение, совершить какое-то важное действие, именно он решает, какое решение будет принято и куда, собственно, стая пойдет. Пора ли уже уходить на зимовье, пора ли делать запасы, нужно ли перемещаться на другую сторону реки или нужно остаться на прежнем месте. Все это решает альфа-самец. В результате получается очень интересная конструкция. Для того, чтобы эта система работала, все члены стаи должны безусловным образом подчиняться альфа-самцу. Если они не будут ему подчиняться 100%, то это ухудшает возможности данного сообщества к выживанию. Если решение принято, оно должно исполняться беспрекословно. Любые сомнения уменьшают возможность стаи к выживанию. Если верховный альфа-самец сказал, что нужно идти на другую сторону реки, а часть стаи осталась на прежнем берегу или просто задержалась на какое-то время, она уже лишена защиты альфа-самца и вполне может быть просто съедена другими хищниками. Если альфа-самец организовал первобытную охоту групповую, но часть охотников не послушалась его и покинула те места, которые им были предписаны, то добыча может выбежать через эти дырки в охотничьей конструкции, и стая может остаться без еды. Соответственно, ухудшаются ее шансы к выживанию. Поэтому выжили в результате длительной эволюции только те стаи, в которых все особи, которые не являются альфа-самцами, принимали власть альфа-самца безоговорочно, бездумно, не обсуждая. К счастью или к сожалению, но данный древний конструкт присутствует и в нас. Таким образом, получается очень интересная вещь. Что если мы в ком-то видим определенные качества вот этого первобытного альфа-самца, бездумно, бескритично, нам хочется ему подчиняться, нам хочется ему верить, мы начинаем доверять ему абсолютно инстинктивно. Итак, наше модельное определение на данном этапе звучит так. Харизмой обладает тот, кто похож на отца. Прежде чем мы выпишем эти признаки, давайте еще раз вспомним, какие именно функции основные выполняет отец в такой стае, такой вожак. Первая и самая главная функция – он защищает свою стаю. Вторая, не менее важная функция – он обеспечивает пропитание, обеспечивает ресурсами. Третья функция – он судит и распределяет, он не дает им вступать в конфликты, которые могли бы плохо закончиться. Он является верхней справедливостью. Как он решит, так и будет. И четвертое, последнее и самая-пресамая важная функция, которую выполняет лидер в любом сообществе и праотец в любой простае, это направлять. Он направляет стаю, он решает, куда кто пойдет. Сообществу цель. Вот четыре основные функции. Теперь посмотрим, каким образом эти функции исполнял праотец. Какие качества позволяли ему это делать хорошо. Итак, высокий рост. Я думаю, что для чего, как физическая сила позволяет исполнять все четыре функции, объяснять не нужно. Особенно, наверное, она важна для распределения, чтобы ни у кого не возникало желания перераспределить добычу. Помимо силы, особь, которая претендует на верховную функцию, наверняка должна быть хотя бы еще просто здоровой. Мы можем привести массу примеров очень сильных людей, но не очень здоровых. И надо заметить, что в харизматическом влиянии это отражается достаточно сильно. Люди склонны не очень здоровым людям оставлять функцию убеждения. Это так называемые старейшины, патриархи. Любое развитое сообщество содержит таких людей для того, чтобы получать от них мудрые советы. Но никто не пойдет за ними на эмоциональном призыве. То есть им оставляется роль экспертов. Поэтому для того, чтобы быть полноценным, сильным лидером, необходимо демонстрировать не только физическую силу, может быть, даже не столько физическую силу, сколько именно здоровье. Четвертым качеством я бы выписал очень важную, но далеко не сразу очевидное качество отца. Это низкий голос. Обычно, когда мы доходим до этого пункта на тренингах, возникает законный вопрос, потому что недалеко не все лидеры обладают высоким ростом, физической силой, физическим здоровьем, низким голосом. В эти моменты очень полезно вернуться чуть-чуть назад и вспомнить, что харизма – понятие многофакторное, и мы только начали выписывать этот список. Факторов еще очень и очень много. И, в принципе, если человек не обладает физическим здоровьем, он может компенсировать это через другие свойства. И, кстати, слава богу, все эти факторы являются физическими. Соответственно, современные средства коммуникации дают возможность отыграть очень многие из этих качеств. Таким образом, невысоких лидеров режиссеры, операторы снимают снизу, тем самым зрительно увеличивая их рост. О болячках и состоянии здоровья политических лидеров обычно дается информация, мягко говоря, слегка искаженная и более оптимистичная. Голос модерируется на специальной аппаратуре. С помощью длительного монтажа и длительной работы специалистов речь лидера может быть более плавной, более грамотной, оттуда могут быть вырезаны оговорки. Специальные люди стараются сделать так, чтобы научить лидера правильно двигаться, работать на камеру. Ну и, наверное, самый провокационный признак, который хотел бы сегодня еще вам выписать сюда. Альфа-самец – это мужчина. Как бы ни было обидно и немножко досадно милым дамам, по модели харизмы, по модели древнего свойства влияния человека на человека, у мужчины несколько больше шансов осуществить это влияние. Это только один из факторов, слава богу, и далеко не самый главный. Факторов много, и какой из них главнее, это вещь очень относительная. Поэтому и женщины могут быть харизматическими лидерами. Просто у них одно из качеств практически закрыто. Хотя, с другой стороны, посмотрите на женщин, которые стараются играть роль лидера. Что они делают? Каким образом они пытаются снизить влияние этого фактора? Они перестают носить высокие каблуки. Они используют минимум украшений. Стрижка. Длинные волосы всегда были архетипическим признаком женщины. Сейчас очень многие женщины, подавляющее большинство женщин, предпочитает короткие стрижки. Это позволяет им тоже больше походить на мужчин. Стандартом красоты среди женщин является стройная высушенная фигура с неявно выраженными формами, женскими формами. Это тоже способ казаться чуть больше мужчиной, чем чуть меньше женщины. То есть, если мы посмотрим на каждый из параметров, и всегда есть свои способы коррекции. Кстати, о каблуках. Высокий рост. В принципе, одев каблуки, можно увеличить, зрительно увеличить свой рост. И широкие каблуки как раз позволяют решать, сочетать улучшение своих параметров по качеству высокого роста и не быть слишком женственной. Тонкая шпилька, конечно, хоть рост увеличивает, но слишком сильно подчеркивает женственность. Итак, мы посмотрели на достаточно простой модели, каким образом должен себя вести потенциальный харизматический лидер и как он должен выглядеть. Пойдем немножко глубже. Давайте посмотрим так называемую систему социальных расстояний. Социальным расстоянием мы будем называть то количество похожести, которое есть у двух людей. Общность их интересов, манеры поведения, общие ритуалы, общие знакомые, общие интересы. Все, что у людей общего, сокращает их социальное расстояние. Социальное расстояние между ними. Все, что у людей разное, то увеличивает социальное расстояние. Если кто-то любит балет, а другой любит театр, то, в принципе, социальное расстояние между ними достаточно большое. Оно не бесконечно большое, потому что оба этих человека любят искусство. Но при этом достаточно большое, потому что это разные виды искусства. Однако это социальное расстояние между ними будет меньше, чем, например, расстояние между любителем футбола и любителем классической музыки. Таким образом, посмотрев все-все-все-все-все параметры, все-все-все качества, мы можем представить некое социальное расстояние, которое есть между двумя людьми. Минимальное расстояние, например, будет между братьями, которые имеют небольшую разницу в возрасте, выросли в одной и той же семье, воспитывались одними и теми же родителями, ходили в одну и ту же школу. Между ними будет очень маленькое социальное расстояние, потому что они очень во многом похожи и очень много друг про друга знают. Тоже немаловажный аспект социального расстояния. То есть известность, количество информации, которую мы знаем о другом человеке, прямо пропорционально социальному расстоянию между нами. Итак, людей, между которыми очень маленькое социальное расстояние, мы будем называть братьями. Братья, сестры, гендер в данном случае не важен. Это те люди, которые очень друг на друга похожи. В принципе, по аналогии с древней простаей, можно сказать, что это те гаммы дети, которые там находятся. Не обязательно при этом, естественно, в жизни для этого быть детьми, чтобы иметь маленькие расстояния. Между супругами социальное расстояние достаточно маленькое обычно. Между сослуживцами, которые прошли близкую карьеру, выполняют примерно одинаковую работу, подчиняются одному и тому же руководителю. Между ними тоже очень много похожего. Они тоже будут братьями. Социальное расстояние между ними маленькое. Если же социальное расстояние между людьми очень большое, если два человека друг про друга знают очень мало или практически ничего не знают, если они имеют разные интересы, даже если не знают друг друга, но имеют разные интересы, диаметрально противоположные, можно сказать, что этих людей ничего не связывает. Социальное расстояние между ними большое. Начиная с определенного размера социального расстояния, мы будем называть людей друг другу чужими. Для того, чтобы понять, как работают механизмы харизмы, механизмы лидерства, каким образом люди могут влиять друг на друга, нам нужно посмотреть тот средний слой, который находится между братьями и чужими. Почему? Чужой человек не может влиять на нас никоим образом. Он не является для нас значимым, в принципе, по определению. Мы считаем его чужим человеком. Первую реакцию, которую он у нас вызовет, будет реакция настороженности. Любая его попытка на нас воздействовать вызовет у нас страх, настороженность, и мы будем долго присматриваться, прежде чем начнем к нему прислушиваться. С другой стороны, если человек ест с нами из одной чашки, то пытаться управлять им или его слушаться для нас тоже противоестественно, потому что мы находимся на одинаковой социальной позиции. Соответственно, всегда, когда кто-то из братьев попробует командовать, в ответ он получит реакцию: а что ты, собственно, здесь раскомандовался? Кто тебе дал такое право? Те, кто имеют маленькое социальное расстояние между собой, не могут по определению находиться во властных отношениях. Это, кстати, та причина, по которой все, ну, подавляющее большинство консультантов по менеджменту не советуют руководителям вступать в близкие социальные контакты с подчиненными. Это как раз тот случай, почему говорят, что вредно и плохо брать на работу друзей, родственников. Потому что потом управлять этими людьми заведомо гораздо сложнее, чем людьми, взятыми со стороны. Итак, у нас есть зона коротких социальных расстояний, где те, кто находится там внутри, мы будем называть братьями, и есть внешняя зона, которая называется чужие. Что находится между ними? Давайте посмотрим. Итак, мы имеем зону маленьких социальных расстояний. Данная плоскость – это плоскость социальных расстояний. Здесь чем ближе между собой расположены точки, тем меньше социальное расстояние между объектами. Итак, некий центральный круг, который находится вокруг вас. Вы находитесь в центре. Вы или целевая аудитория. Давайте действительно назовем это целевая аудитория. Итак, вокруг нее есть те, кто очень хорошо знает о ней, те, про кого целевой аудитории очень хорошо известно и во многом похожи. Эти люди образуют внутренний круг под названием братья. Те, кто находится за внешним большим кругом, мы уже проговорили, называются чужие. Кто же будет находиться здесь, внутри? Уже не братья, еще не чужие. Или еще уже не чужие, еще не братья. Если мы представим, что эта шкала имеет два направления, положительное и отрицательное, то мы сможем достаточно легко решить, кто где находится. Итак, если у нас есть некий объект, который нам известен, про который мы знаем достаточно хорошо, но он отделяется от нас достаточно сильно в отрицательную сторону. Как вы думаете, как целевая аудитория будет относиться к такому объекту? Здесь целевой аудиторией у нас будут банковские работники. Люди, закованные в костюмы, при галстуках, всегда белые накрахмаленные рубашки, вычищенные туфли. Люди, для которых формальный внешний этикет является во многом определяющим и жестким требованием. И теперь представим какого-то человека, про которого они знают, ну, например, их клиент, работник компании клиента, который к ним пришел для каких-то рядовых переговоров, что, как они к нему отнесутся, если он будет отличаться от них по одежде, причем отличаться в отрицательную сторону. Как можно отличаться по одежде в отрицательную сторону от банковских работников? Ну, наверное, это какие-нибудь рваные джинсы, какая-нибудь фривольная рубашка в цветочек, расстегнутая до пояса, прическа.